Глава 11. Всего лишь подделка. Клей обеими руками сжимала сверток в руках. Они с Джорданом спустились на лифте на первый этаж, они вышли на улицу в разгар солнечного дня. Всего лишь подделка. Как она могла так ошибиться? Она пыталась подумать, что делать, но голова не работала. Она действовала на автопилоте, ноги передвигались механически, тело онемело. Теперь у нее нет никаких доказательств. Ей нечем подкрепить свои слова, а Ван Уэлден по-прежнему гонится за ней по пятам. Можно 100 раз менять имя, перекрасить волосы в 100 разных оттенков, и все равно она будет то и дело оглядываться через плечо. Не целится ли в нее наемный убийца? Виктор Ван Уэлден победил. А может, проще поехать прямо к нему, встретиться с ним лицом к лицу и сказать: «Хватит, сдаюсь, только давайте покончим совсем поскорее». Все равно долго она не протянет. Клея машинально вглядывалась в лица прохожих, понимая, что убийцу все равно не узнает заранее. Джордан куда-то вел ее, поддерживая под руку. Он поймал такси и велел водителю ехать на Брук-стрит. Вяло разглядывая проезжающие машины, Клея спросила: «Куда мы?» «На независимую экспертизу к одному знакомому ювелиру. В прошлом он несколько раз выручал дядю Хью». «Думаешь, мистер Джейкобс ошибся?» «Ошибся или лжет. Сейчас я уже никому не верю». «А мне», — подумала Клея, — «кинжал оказался ненастоящим. Наверное, теперь он сомневается и во мне». Такси остановилось у магазинчика в самом сердце района Мейфер. Судя по внешнему виду, знакомый Джордана не процветал. Клея удивилась, почему богатое и влиятельное семейство Тевисток покровительствует какому-то не слишком удачливому ювелиру. Вывеска гласила: «Часы, украшения, покупка-продажа». В пыльной витрине она разглядела разложенные кое-как кольца и цепочки, судя по всему, муляжи. «Нам сюда?» — спросила Клея. «Пусть внешний вид тебя не обманывает. Если мне нужен совет специалиста, я обращаюсь к этому человеку». Они вошли в полутемное помещение. На стенах висело несколько дюжин часов с кукушкой. Все они тикали. За прилавком никого не было. «Эй!» — крикнул Джордан. «Герр Шустер!» Дверь в противоположной стене со скрипом открылась, и в торговый зал вышел пожилой человек, похожий на гнома. Увидев Джордана, гном радостно закудахтал. «Молодой мистер Тевисток! Сколько лет! Сколько зим!» «Немало», — признал Джордан, пожимая руку владельцу. «А вы неплохо выглядите». «Я? Что вы! Уже 20 лет живу взаймы и радуюсь, что живу. Как ваш дядюшка? Вышел в отставку?» «Несколько месяцев назад. Он ужасно рад». Джордан положил руку на плечо Клея. «Познакомьтесь с мисс Клея Райс, она мой добрый друг. Мы пришли просить вас о помощи». Герр Шустер лукаво покосился на Клея. «Может, хотите подобрать кольцо для помолвки?» Джордан откашлялся. «Нет. Сейчас нам требуется ваше мнение». «По какому вопросу?» «Вот». Клея развернула материю и протянула старику кинжал. «Звездчатый сапфир в рукоятке», — пояснил Джордан. «Он естественного или искусственного происхождения?» Герр Шустер осторожно взял кинжал и взвесил его в руках, как будто можно было по весу определить, настоящий кинжал или нет. Потом он сказал: «На это уйдет некоторое время». «Мы подождем», — ответил Джордан. Старый ювелир удалился в подсобку и закрыл за собой дверь. Клея с сомнением посмотрела на Джордана. «Его мнению можно доверять?» «Безусловно. Почему ты так в нем уверен?» До падения Берлинской стены он считался ведущим специалистом по драгоценным камням в Восточном Берлине. А еще он работал на нашу разведку, был двойным агентом. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько полезных сведений можно выудить из разговоров с женами высокопоставленных коммунистических функционеров. Когда положение стало опасным, дядя Хью помог Шустеру перейти границу. «Так вот, почему ты ему доверяешь». «Он многим обязан дяде». Джордан покосился на дверь подсобки. «С тех пор старина Шустер живет здесь, в Лондоне, тихо, как мышка. Думаю, у него паранойя». «Паранойя», — тихо повторила Клея, — «да, я его отлично понимаю». Она повернулась к витрине и сквозь пыльное стекло посмотрела на Брук-стрит. Мимо с грохотом пронесся автобус, выпустив облако выхлопных газов. Вечерело. Прохожих на улице стало заметно меньше. Из магазинов выходили стайки продавщиц, они спешили по домам. На автобусной остановке стоял какой-то мужчина. «Джордан», — сказала Клея, — «если окажется, что кинжал — фальшивка, ты не перестанешь мне верить?» Он ответил не сразу, и ее охватило отчаяние. Наконец он произнес: «Мы вместе пережили столько, что я уже не могу не верить тебе». «Но ты сомневаешься. У меня остались кое-какие вопросы». Она рассмеялась тихо и горько. «Вопросы остались не только у тебя». Джордан как будто не слышал ее. «Например, мне непонятно, зачем Делэнси купил не настоящее око Кашмира, а копию», — задумчиво сказал он. «Деньги у него, безусловно, водились. Он мог бы позволить себе и оригинал. Возможно, его обманули, внушили, что продают ему настоящее око Кашмира». «Нет, Гай — опытный коллекционер, и провести его не так-то просто. Прежде чем что-то купить, он отдавал вещь на экспертизу. Ты ведь видела, как быстро мистер Джейкобс определил, что камень искусственный? То же самое перед покупкой наверняка проделал и Гай». Клея в досаде выдохнула. «Ты, конечно, прав. Наверное, он отдавал кинжал на экспертизу. Значит, ему попался либо мошенник, либо неопытный эксперт, либо...» Она вдруг широко раскрыла глаза. «Либо все было правильно. Я же тебе говорю, Гай не стал бы приобретать копию». «Ну да, не стал. Он купил настоящее око Кашмира. Почему же сейчас у него оказалась подделка?» «Кто-то подменил кинжал уже после того, как Гай его купил». Она беспокойно заходила по комнате, мысли у нее в голове путались. «Ты только вдумайся, Джордан. Допустим, ты собираешься купить картину. Перед тем, как отдать деньги, ты, естественно, хочешь убедиться в том, что картина подлинная». «Естественно. Но после того, как ты купил картину, и она увисит у тебя в гостиной, тебе уже незачем отдавать ее на экспертизу». Джордан медленно кивнул. «Кажется, начинаю понимать. Кинжал подменили вскоре после того, как Гай его купил, а он даже не заметил. В его доме много предметов старины. Наверное, не обратил внимания на то, что один кинжал не совсем такой, как раньше». «Вот именно. Попробуем разобраться, что же произошло. Значит, наш гипотетический вор раздобыл точную копию ока Кашмира. Но как ему удалось подменить кинжал без ведома Гая? Во-первых, чтобы пробраться в тайник, нужно точно знать, где он находится. Помнишь, с каким трудом мы обнаружили око? Без помощи Уитмора мы, наверное, ни за что не нашли бы потайной ящик в корпусе кровати». «Да, конечно, ты прав», — вздохнула Клея. «Вору нужно было точно знать, где спрятан кинжал. Значит, он из близкого окружения Делэнси». «Посторонних головорезов можно исключить? И подручных Ван Уэлдена, и других?» Джордан покачал головой. «Я вовсе не хочу сказать, как в плохом детективе, что убийца — лакей. Но, по-моему, список подозреваемых окажется не слишком длинным. Как насчет родственников Гая? Они много лет не общались, а в наших краях никто из них не живет. Может, кто-то из его любовниц?» «Да, любовниц у него хватало», — Джордан пытливо взглянул на Клея. «Я не из их числа», — отрезала та. «С кем у Гая все-таки был роман в последнее время?» «Я знаю только об одном его романе, с Вероникой Кернкросс». Клея долго молчала, а потом сказала: «Джордан, ты хорошо с ней знаком? Вы старые друзья». Он нахмурился, не понимая, куда она клонит. «Я всегда считал ее «Глуповатый, способный на безрассудные поступки, не слишком разборчивый в связях, но чтобы украсть...» «А ведь ее нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, остается прислуга. Кстати, в спальню Делэнси мог зайти кто угодно. Я зашла, и ты тоже. Если бы не старый Уитмор, мы бы ускользнули незаметно, и никто бы ничего не узнал». Джордан вдруг напрягся и произнес: «Уитмор!» «Что, Уитмор?» «Погоди, я думаю». Клея изумленно наблюдала за ним. Джордан еще раз повторил фамилию лакея, только тише. Вдруг он повернулся к ней, как будто его осенило. «Да, ключ ко всему, Уитмор!» Она рассмеялась. «Неужели ты все-таки пришел к выводу, что это сделал лакей?» «Нет. Все дело в том, что в ночь, когда мы с тобой познакомились, он был дома. Вероника уверяла, что он взял выходной, и в Андерхилле никого не будет. Я все время считал, что она просто ошиблась. А если нет? Если она специально все подстроила?» «Зачем?» «Чтобы лакей поднял тревогу и сообщил в полицию». «Зачем?» «Чтобы все узнали, что к Гаю проник взломщик». «Если бы позже Гай обнаружил пропажу, он бы наверняка решил, что настоящий око кашмира украли именно в ту ночь, когда Уитмор поднял тревогу. На ту ночь у Вероники железное алиби. Она была у тебя на приеме по случаю помолвки твоей сестры». Джордан кивнул. Ему бы и в голову не пришло, что кинжал подменили раньше, еще до роковой ночи, и он ни за что бы не подумал, что воровка его близкая знакомая. Такая близкая, что точно знала, где хранится око кашмира. Знакомая, которая много раз бывала в его спальне. Джордан в досаде хлопнул себя ладонью по лбу. «Все время я ее считал недалекой и туповатой, а идиотом-то оказался я». Клея покачала головой. «Ты слишком высоко ценишь Веронику. Как ей удалось раздобыть подделку? На изготовление точной копии требуется немало времени. Тому, кто подделал око кашмира, необходимо было работать, глядя на оригинал. Вряд ли Гай позволил ей взять кинжал на недельку. Откуда взялась копия?» «Не стоит забывать и о предыдущем владельце», — сказал Джордан. У Клея пересохло во рту. «Ван Уэлден». «Прежним владельцем кинжала был Ван Уэлден». Она подошла к Джордану вплотную и прижала щекой к тонкой шерсти его пиджака. «Вероника? Ван Уэлден? Они что, знакомы?» — тихо спросила она. «Не знаю. Вероника никогда не упоминала в разговорах имя Ван Уэлдена. У него есть друзья повсюду. Многие стали его должниками, многие его боятся». «Маловероятно». «Джордан, скажи, насколько хорошо ты ее знаешь? Насколько хорошо мы вообще знаем кого-то?» Он ничего не ответил. Стоял очень тихо, не касаясь ее, даже не глядя на нее. Ей стало больно. «Ах, Джордан, — подумала она, — хорошо ли я тебя знаю? А ты знаешь обо мне очень мало, причем самое худшее». Хотя Джордан был совсем рядом, Клея стала холодно и одиноко. Оба смотрели на улицу, которую постепенно накрывали сумерки. Она потянулась к нему, ткнулась ему в плечо и почувствовала, как он напряжен. Вдруг он тихо сказал: «Клея, пожалуйста, сходи в подсобку и спроси Гера Шустера, есть ли отсюда другой выход». «Что?» «На автобусной остановке стоит человек. Видишь его?» Клея посмотрела на улицу и на стоящего напротив человека в коричневом костюме с черным зонтиком. Он то и дело поглядывал на часы, как будто опаздывал на свидание. «Ничего удивительного, он ждет свой автобус уже очень давно». Клея медленно попятилась от окна. Джордан не шелохнулся, но продолжал хладнокровно наблюдать за улицей. «Он пропустил уже два автобуса», — заметил он. «По-моему, он ничего не ждет». Клея захотелось тут же броситься куда-нибудь, убежать черным ходом. Она понятия не имела, видит ли их наблюдатель через пыльные витрины. Ей удалось как бы невзначай пройти на другой конец зала, а затем она толкнула дверь и быстро скользнула в мастерскую подсобку. Гершустер сидел за рабочим столом. «Боюсь, я вас разочарую», — сказал он, поднимая голову. «Звездчатый сапфир? Здесь есть запасной выход», — перебила его Клея. «Что, простите? У вас есть запасной выход?» Джордан зашел в подсобку следом за Клея и пояснил. «За нами следят». Гершустер встревоженно вскочил. «Да, здесь есть черный ход». Отчаянно шаркая ногами, он повел их через захламленную подсобку и открыл дверь, которая на первый взгляд вела в чулан. Там висели пыльные пальто, ювелир раздвинул вешалки. На двери засов, дверь выходит в переулок, за углом Саут-Молтон-стрит. «Хотите, чтобы я вызвал полицию?» «Нет, не надо. Мы справимся сами», — ответил Джордан. «Тот человек, насколько он опасен?» «Мы не знаем». «А кинжал? Вернуть вам его? Он настоящий?» Гершустер с сожалением покачал головой. «В рукоятке синтетический корунд. Тогда оставьте его себе, на память. Только никому не показывайте». Внезапно в подсобке прозвенел звонок. Гершустер бросил взгляд на парадную дверь. «Там кто-то стоит. Скорее уходите!» Джордан схватил Клея за руку и потащил в чулан. Пальто тут же скользнули на место, а дверь за ними захлопнулась. Внезапно очутившись в темноте, они слепо тыкались в поисках засова на двери. Наконец нашли, отодвинули его и открыли дверь. Спотыкаясь, выбрались в переулок и сразу бросились за угол на Саут-Молтон-стрит. Они не останавливались, пока не добежали до станции метро Бонд-стрит. Сев поезда Тоттенхэм-Корт-Роуд, Клея долго молчала и смотрела в окно на черные стенки туннеля. И только когда Джордан взял ее за руку, она осознала, как у нее окоченели пальцы, как ледышки в его теплой руке. «Он не сдается», — проговорила Клея. «Он не хочет сдаваться». «Значит, нам придется держаться на шаг впереди него». «Только не нам», — подумала она. «Ван Уэлден охотится за мной, и заказал он тоже меня». Она покосилась на руку, сжавшую ее пальцы. От нее исходила сила, о которой мечтает любая женщина. Любая женщина захочет, чтобы ее держала такая сильная рука. Всего за несколько дней она начала доверять Джордану больше, чем доверяла кому бы то ни было. Правда, она успела достаточно хорошо узнать его и понимала, что он руководствуется кодексом чести джентльмена. В их диком положении вещь абсурдная. Он ни за что не бросит женщину в беде. Значит, ей самой придется его бросить. Она заговорила, тщательно подбирая слова, хотя говорить ей было больно. «По-моему, будет лучше, если мы...» Слова застряли у нее в горле. Она заставила себя смотреть вперед. Куда угодно, только не на Джордана. «По-моему, мне лучше действовать самостоятельно. Так я смогу перемещаться быстрее». «Хочешь сказать, без меня?» «Совершенно верно». Она вскинула подбородок, и оказалось, что у нее есть силы продолжать. «Я не могу себе позволить тревожиться еще из-за тебя. А ты вернешься в Четвинт, где тебе ничто не угрожает». «Куда же ты подашься?» Она беззаботно улыбнулась. «В теплые края. Может, на юг Франции или на Сицилию. Словом, туда, где можно поваляться на пляже. Если доживешь до того дня, когда сумеешь надеть купальник». Поезд прибыл на следующую станцию. Джордан отрезал. «Выходим». Они вышли из поезда и поднялись по ступенькам на Оксфорд-стрит. Он молчал, только гневно расправил плечи. «Вот и совершаю после этого благородные поступки», — подумала Клея. «Она волнуется за него, а что в результате?» «Он злится на нее. За что, кстати? Ведь она его не отвергает, не бросает. Просто предлагает возможность спастись, возможность остаться в живых». «Кстати, сейчас я думаю прежде всего о тебе», — заметила она. «Прекрасно понимаю. Тогда на что ты злишься? Не очень-то ты обо мне высокого мнения». «Больше ты для меня ничего сделать не можешь. Подумай, сам поймешь, что нам обоим бессмысленно подставлять голову под удар. Если мы разделимся, они скоро о тебе забудут». «И ты тоже обо мне забудешь». Она остановилась. «Для тебя это имеет значение?» «А для тебя нет». Он повернулся к ней лицом. Они стояли посреди тротуара, мешая прохожим, которым пришлось обходить их. «Не знаю, что ты имеешь в виду», — сказала Клея. «Джордан, мне очень жаль, что все вот так заканчивается. Но я должна решить главную проблему, а это значит, что я не могу действовать вместе с тобой и не хочу, чтобы ты был рядом». «Ты сама не знаешь, чего хочешь». «Хорошо, допустим, не знаю. Зато знаю, как будет лучше всего для тебя. Для тебя!» «Я тоже», — сказал он и потянулся к ней. Его руки обвили ее спину, губы прильнули к ее губам в страстном поцелуе. Сейчас она не чувствовала никакой нежности. Он пытался сломить ее сопротивление. Клея не собиралась сопротивляться. Она радовалась его неожиданной атаке, ее будоражил его язык и сильные руки, жадно ласкавшие ее. Она тоже не сумела скрыть, как сильно его желает, как и он. Оба не знали, что делать, и прильнули друг к другу, словно в отчаянии. Их обоих охватило бешеное желание, которое всегда вспыхивало с новой силой, стоило им коснуться друг друга. Так было с самого начала. Так будет всегда. Один взгляд, одно прикосновение, и между ними проскакивает искра. Его губы скользили по ее щеке, потом поднялись к уху. От его горячего дыхания у нее мурашки побежали по спине. «Я ясно выразился?» — прошептал он. «Насчет чего?» — простонала она. «Насчет того, что нам все-таки лучше остаться вместе». Желание оказалось слишком сильным. Клея с трудом отделилась от него и сделала шаг назад, с трудом сопротивляясь порыву снова прижаться к нему. «Ты и твое дурацкое чувство чести», — думала она, глядя ему в глаза, — «оно тебя погубит, а я не могу тебе противиться». «Знаешь ли, я ведь не совсем беспомощна», — заметила она. Он улыбнулся. «И все-таки придется тебе признать, что я иногда оказываюсь полезным». «Иногда», — согласилась она. «Клея, я тебе нужен, чтобы победить Ван Уэлдена». Она покачала головой. «Я уже пробовала его победить и исчерпала все средства. У меня ничего не осталось». «Нет, осталось». «Кинжала нет, у меня нет доказательств. Не понимаю, как еще можно до него добраться». «Есть способ». Джордан шагнул к ней через Веронику Кэрнкросс. «При чем тут Вероника Кэрнкросс?» «Я все пытаюсь сложить цельную картинку и думаю, что ты права. Возможно, Вероника — ключ ко всему. Я знаю ее много лет. Она любит повеселиться, иногда с ней бывает забавно. Но она азартна». И большая транжира. За последние несколько лет она задолжала разным людям целое состояние. Она вполне согласилась бы на подобное мошенничество ради спасения своей шкуры. «Тогда придется выяснить, каким образом она раздобыла копию», — сказала Клея. «И как ей удалось выкрасть оригинал?» «Око Кашмира принадлежало Ван Уэлдену. Может, она купила кинжал у него? Одолжила?» «Или украла?» Клея передернула. «Чтобы становиться на пути Ван Уэлдена, нужно быть настоящим идиотом». «И все-таки кинжал каким-то образом перекочевал от Ван Уэлдена в руки Деланси. Возможно, не без помощи Вероники. Попробуем все выяснить». Джордан замолчал и задумался. У них с Оливером в Лондоне есть дом. Они живут в нем по будням, значит, сейчас они здесь». Клея нахмурилась. Ей не понравилось, какой оборот принял их разговор. «О чем ты вообще думаешь?» Он посмотрел на ее волосы. «Я думаю, что тебе пора переходить на парики». Арчи Маклауд повесил трубку и посмотрел на Ричарда Вулфа и Хью Тевистока. «Они в Лондоне. Мой сотрудник только что поговорил с сотрудником Ллойда. Джордан и Клея Райс сегодня около 4 побывали у него. К сожалению, человек, к которому они обратились, некий Энтони Воксхолл, не был в курсе нашей операции. Об их визите он обмолвился лишь своему непосредственному начальнику. К тому времени, как нам стало о них известно, Джордан и Клея Райс уже ушли». «Мы хотя бы знаем, что они еще живы», — заметил Хью. «Или были живы в начале вечера». Они сидели в библиотеке Четвинда, которую превратили в импровизированную штаб-квартиру. Хью утром спешно приехал из Лондона, и целый день они втроем ждали сообщения от агентов из полиции. Последние новости оказались неплохими. Джордан успешно добрался до Лондона. Нельзя сказать, чтобы Ричард удивился. За несколько месяцев, что он знал своего будущего Шурина, он научился отдавать должное изобретательности Джордана. В трудную минуту Ричард предпочел бы, чтобы Джордан был на его стороне. Клея Райс, похоже, тоже умеет преодолевать трудности. Возможно, вместе им и удастся остаться в живых. Ричард посмотрел на Хью. Тот выглядел старым и усталым. Беспокойство явственно отражалось на его круглом лице. «За голову Клея Райс назначена такая высокая цена, что сюда скоро слетятся все европейские головорезы», — заметил Ричард. «Лорд Ловат обратился к Хью Маклауд. Может привлечь ваших знакомых из разведслужб? Мы непременно должны их найти». Хью покачал головой. «Мой Джордан воспитывался в семье разведчика. Много лет он прислушивался и присматривался. Он волей-неволей чему-то научился. Возможно, даже усвоил кое-какие наши приемы. Даже с посторонней помощью найти его будет непросто. Значит, и Ван Уэлдену нелегко будет выследить его». «Вы не знаете Виктора Ван Уэлдена так, как знаю его я», — возразил Маклауд. «Сейчас он предлагает за голову Клея Райс огромную сумму, целое состояние. А деньги, как вам известно, лучший стимул на свете». «Не деньги», — возразил Ричард, — «а страх. Вот что поможет Джордану выжить». «Чтоб им всем провалиться», — проворчал Хью. «Кстати, а почему нам так мало известно об этом Викторе Ван Уэлдене? Неужели он настолько недосягаем?» «Боюсь, что да», — вздохнул Маклауд, усаживаясь в кресло у камина. «Виктор Ван Уэлден всегда действовал на грани законности. Ни разу, правда, не нарушал международное право. По крайней мере, у нас нет никаких доказательств противного. Его охраняет целый полк адвокатов. Он владеет недвижимостью в Кштате, Брюсселе и, возможно, еще в других местах, о которых нам неизвестно. Он похож на редкую птицу, которую почти никто и никогда не видел, но которая, тем не менее, вполне жизнеспособна. Неужели вы не можете ничего против него накопать?» «Наши источники сообщают, что Ван Уэлден занимается незаконными поставками оружия. Время от времени приторговывает наркотиками, но всякий раз, как нам кажется, будто он в наших руках, доказательства рушатся буквально на глазах. Например, умирает ключевой свидетель. Исчезают важные документы. Из-за Ван Уэлдена я посидел раньше времени. Ему много лет удавалось ускользать от меня. Лишь в последнее время я понял, сколько у него высокопоставленных друзей, которые заранее информируют его о каждом моем шаге. Тогда я сменил тактику. Собрал отдельную независимую группу. Последние полгода мы почти только тем и занимались, что собирали сведения о Ван Уэлдене, выискивали его ахиллесову пяту. Мы знаем, что он тяжело болен, у него эмфизема легких и сердечная недостаточность. Жить ему осталось недолго. Но прежде чем он умрет, Я хочу, чтобы он предстал и перед земным правосудием». «Похоже, вы объявили ему священную войну», — заметил Ричард. «Из-за Ван Уэлдена я потерял своих людей», — Маклауд посмотрел ему в глаза. «Такое не прощают. Трудно забыть лицо умирающего друга». «Значит, сейчас вы готовы его арестовать?» «У нас есть фундамент. Мы точно знаем, что в прошлом году Ван Уэлден понес большие убытки. Кризис в европейской экономике затронул даже его. Поскольку его империя очутилась на грани краха, он решился на отчаянный шаг, затопил Хавелаар. Погибли 8 членов экипажа. Ценный груз, застрахованный на огромную сумму, затонул в море. Мне так и не удалось убедить испанские власти провести полномасштабное расследование. Понадобились бы спасатели-аквалангисты, специальные суда и подъемное оборудование. Мы решили, что Ван Уэлден снова вышел сухим из воды. И вдруг появляется Клея Райс. Маклауд глубоко вздохнул. «К сожалению, мисс Райс не та свидетельница, чьи показания суд выслушает благосклонно. У нее есть судимость, она отбывала срок за решеткой. Рецидивистка, потомственная воровка, у нее дурная наследственность. Какая досада!» «Наконец-то у нас появилась настоящая свидетельница злодеяний Ван Уэлдена, но ее появление в суде может обернуться против нее самой». «Значит, в качестве главной свидетельницы обвинения она не годится», — уточнил Хью. «Вот именно. Нам нужно нечто более осязаемое. Например, произведение искусства, вписанное в декларацию Хавелаара. Главное, мы ведь точно знаем, что эта проклятая коллекция не затонула вместе с кораблем. Ван Уэлден где-то ее припрятал и только и ждет удобного случая распродать свои сокровища. Знать бы, где он их держит». В свой последний рейс Макс Хавелаар вышел из Неаполя. «Мы обыскали склад в Неаполе. Кроме того, мы, кстати, не всегда на законных основаниях, осмотрели все известные нам здания, принадлежащие Ван Уэлдену. Не забывайте, речь идет о довольно крупных предметах, а не о мелочах, которые легко спрятать в чулане. В коллекции, которая предположительно затонула с Хавелааром, есть старинные гобелены, полотна и даже несколько статуй. Место, где он их прячет, должно быть достаточно просторным». «Значит, у него есть склад, о котором вы еще не знаете?» «Несомненно». «Интерпол не справится с таким делом в одиночку», — заметил Хью. «Вам понадобится помощь». Он потянулся к телефону и начал набирать номер. «Я не привык действовать подобным образом, но поскольку на карту поставлена жизнь Джордана...» Ричард долго слушал переговоры Хью с его знакомыми из особого отдела Скотленд-Ярда и Ми-5 контрразведки. Закончив разговаривать, Хью посмотрел на будущего зятя. «Ну, а теперь», — сказал он, — «я предлагаю и нам включиться в работу». «В Лондон?» «Там Джордан. Возможно, он попытается с нами связаться. Я хочу быть неподалеку и, если надо, сразу помочь ему». «Я одного не понимаю», — вмешался Маклауд. «Почему он сам до сих пор вам не звонит?» «Осторожничай, ты правильно делает», — ответил Ричард. «И прекрасно понимает, что именно такого шага ждет от него Ван Уэлден. Он надеется, что Джордан позвонит нам и попросит помощи. Учитывая ситуацию, сейчас Джордану лучше удивлять противника, совершая неожиданные поступки». «Именно так последние недели действовала Клея Райс», — заметил Маклауд. «Она постоянно делала то, чего от нее никто не ждал». Ван Уэлден ждал звонка и сразу схватил трубку. «Ну?» «Они здесь», — сказал Саймон Трот. «Как вы и предсказывали, отправились в лондонский Ллойд». «Дело сделано?» — Трот ответил не сразу. «К сожалению, нет. Наш человек потерял их на Брук-стрит, они заходили там в ювелирный магазин. Владелец уверяет, что ничего не знает». От дурных новостей у Ивана Уэлдена разболелась грудь. Ему не сразу удалось отдышаться. Он хрипел, мысленно проклиная Клея Райс. Долгие годы ему не попадался такой сложный противник. Она как заноза, которую никак не вытащишь. Пробуешь дернуть, она впивается все глубже и глубже. Немного успокоившись, Ван Уэлден прохрипел. «Значит, они ходили к Ллойду». «Она захватила кинжал?» «Да, представляю, как она взбесилась, когда узнала, что ее кинжал — фальшивка». «А где настоящее око Кашмира?» «Там, где и должно быть. Во всяком случае, так меня заверили». «Из-за твоей идиотки, Карнкросс, мы чуть не погорели. Ее нужно наказать». «Совершенно с вами согласен. Что вы предлагаете?» «Что-нибудь неприятное», — сказал Ван Уэлден. «Вероника Карнкросс — корыстная сучка. Кроме того, она еще и дура, раз решила, что ей удастся обвести их вокруг пальца. На сей раз жадность завела ее слишком далеко, и скоро она об этом пожалеет». «Мне лично позаботиться о миссис Карнкросс?» — спросил Трот. «Подожди. Сначала убедись в том, что коллекция в целости и сохранности. В течение месяца она должна попасть на рынок». «Так скоро после Хавилара? Разумно ли это?» В словах Трота имелось рациональное зерно. Рискованно выпускать коллекцию на рынок, и все же... Только подумать, сколько сокровищ лежит без движения, когда ему так нужны деньги. В прошлом году он слишком размахнулся и наделал долгов, а кредиторы у него такие, что долгов не прощают. Ему срочно нужны наличные, много наличных. «Я не могу ждать», — ответил Ван Уэлден. «Коллекцию нужно продать. В Гонконге или Токио мы выручим за нее отличные деньги и без особого шума. Ценители искусства из Токио весьма тактичные, так что позаботься о своевременной доставке груза на корабль». «Когда?» «Завтра. Вилла Фьорд отходит из Портсмута. Я сам буду на борту». «Вы едете сюда?» — заволновался Трот. Ван Уэлден едва заметно усмехнулся. «Пусть поволнуется. Сам виноват. То, что началось как мелкая неприятность, выросло в настоящий кризис. Назначенный им самим преемник сейчас не вызывал у Ван Уэлдена ничего, кроме отвращения. Раз Трот не сумел преодолеть такие простые препятствия, как Вероника Карнкросс и Клея Райс, как можно надеяться на то, что он, встав у руля, поведет компанию верным курсом?» «Я сам прослежу, чтобы все прошло как надо», — ответил Ван Уэлден. «Надеюсь, что ты тем временем найдешь Клея Райс. Мы круглые сутки следим за Тевистоками. Рано или поздно Джордан и Райс объявятся». «А может, и не объявятся», — подумал Ван Уэлден, нажимая отбой. «Клея Райс наверняка измучена и деморализована. Внутренний голос велит ей бежать как можно дальше и как можно быстрее. Что ж, это избавит их от трудностей, по крайней мере, на время». Ван Уэлдену полегчало. Он решил, что оснований бояться Клея Райс у него нет. Сейчас она, скорее всего, давно уже уехала из Лондона. Так поступила бы на